Да, может быть, еще и если Тургенев оболгал меня, свалив свои проделки на меня, они, пожалуй, считают себя правыми. Как все наши наивные люди усердно помогали ему, записывали и передавали все, что скажу, пересылали мои письма даже не одному ему, но и другим, чтоб не пропадало даром сено у собаки. Ловкая штука. Таможня ничего не пропускала, и если бы я писал новый большой роман, у меня из него таскали бы по частям. И тогда Тургенев написал бы опять ряд осмысленных повестей, вроде «Отцов и детей», «Дыма». А пока он, через своих здешних и иностранных бобчинских и добчинских, вроде историка русской литературы «Курьер», объявил себя главою новой школы реальной повести, зная, что принятые меры помешают мне написать что-нибудь и обличить его. Как бы там ни было, а Тургенев налгал на меня, и ему поверили. Однако, когда граф Алексей Константинович Толстой выслушал первые три части «Обрыва», у него явилось сильное волнение, беспокойство, особое участие ко мне. Он, как я сообразил потом, как будто вышел из заблуждения, прозрел отчасти правду и заподозрил в Тургеневе ложь. Он, между прочим, сильно настаивал, чтобы я уезжал скорее за границу, не встречаясь с Тургеневым, который ехал сюда. Это меня навело на догадку, что Тургенев, вероятно, налгал в таком смысле, что он мне подсказывает или помогает писать что-нибудь в этом роде. Но что именно, я не знаю, мне не говорят, но ходят около меня, слушают, переглядываются, иногда шепчут, а мне ни слова. Таким образом, я лишен всякой возможности опровергнуть. В подтверждение моей догадки о лжи Тургенева я получил от последнего, весной же 1868 года, письмо с приглашением в Баден-в-Баден поселиться у него и оканчивать роман. Я догадывался смутно, что он что-то лжет, должно быть, выдает себя за мою какую-то литературную няньку. Я ездил прежде раза два в Баден-Баден из Мариенбада, потому что там весело было отдохнуть от лечения в хорошем месте, в веселой толпе. Там бывали Боткин, Ковалевский, Достоевский и другие. И, наконец, Тургенев. Но он был так поглощен своим кружком у Виардо, что его нечасто приходилось видеть. И я ему, повторяю, не только ничего не читал, но и не заговаривал с ним о литературе. Кроме одного раза, когда он прочитал мне и Феоктистову с женой «Бригадира». И тут что-то поговорили и разошлись. Может быть, и вероятно, он воспользовался и этим обстоятельством, чтобы что-нибудь солгать относительно какой-нибудь помощи или совета с его стороны. После я помню, когда роман уже печатался или вышел, Анненков в Петербурге как-то заметил мне, что Тургенев ужасно хвалит роман, говоря: «Чего-чего там нет». «А почем Тургенев знает все подробно, что там есть?» — спросил я. Анненков как будто поразился этим и вдруг замолчал. Я видел это и догадался, что, вероятно, Тургенев сказал и ему, что я читал, что ли, или рассказывал опять ему в Баден-Бадене «Обрыв», чего ни разу, повторяю, не было. Я уже понимал Тургенева и прекратил всякую с ним переписку. На этот раз, кажется, и Анненков отчасти прозрел и догадался, что такое Тургенев. По крайней мере, после, когда он наводил на этот разговор, он уже не противоречил, слыша, как я называл поступки Тургенева настоящим именем. Значит, у Тургенева были в руках или копии с того, что я писал, или подробные отчеты с прочитанного мною другим. Однажды один общий знакомый встретил меня с Тургеневым в Бадене на прогулке, на горе, и не подошел. Когда я после спросил, отчего он не пошел с нами, он сказал мне: «Как я пойду? Вы, вероятно, имели литературный разговор?» «Конечно, Тургенев распустил слух, что он или советует, или помогает мне, что-нибудь в этом роде. А он никогда мне ни одного совета не дал и ничего не подсказал, кроме двух слов «голубая ночь». Когда я читал ему последние главы Обломова и дошел до того места, где Штольц в Швейцарии после объяснения с Ольгой назвал ее своей невестой и ушел, Тургенев был тронут ее сном наяву и ее мысленным монологом «Я его невеста» и так далее. Тургенев нашел, что у меня вставлено было несколько лишних подробностей, тогда как ей, выразился он, снится какая-то голубая ночь. «Это очень хорошее выражение, голубая ночь», — сказал я. «Могу я употребить его? Вы позволяете?» «Конечно», — с усмешкой отвечал он. И вот единственные два слова, которые принадлежат ему. Должно быть, они потом подали ему повод при вытаскивании удачных моих выражений приписать их все себе. Я де это все ему подсказывал или поправлял. Иначе как объяснить, что эти выражения из Обломова и все удачные сравнения, фразы из Обрыва, очутились у Айербаха в «Даче на Рейне» и у Флобера в обоих романах? Тогда как Обломов написан был лет за 15, а напечатан лет за 12 прежде «Дачи на Рейне». Случайности во всем этом, конечно, предположить нельзя.